Глава 21. Влад. Всегда ненавидел зимы. А эту особенно. Вечный снег, жуткий холод и пробки. Утром очищаешь машину, чтобы просто выехать со двора. Вечером снова ее очищаешь, чтобы приехать домой. И так по кругу. А еще едешь и мысленно молишься, чтобы какой-нибудь придурок не въехал по гололеду тебе в бочину. «Привет! Поздравляю с повышением!» Левашов зашел вместе со мной в лифт и первый протянул руку. «Спасибо, Миш. Кстати, взаимно. Теперь ты ведущий специалист. Нужна будет помощь, обращайся». «Обязательно». «Как семья? Что нового?» Все же рискнул наладить контакт после 4 месяцев простых приветствий и разговоров строго по работе. «Все хорошо. В отпуск ездили по родителям. Кристинка довольна. А значит и я. У тебя как с новой женой?» «Ну, она пока не жена. Мы хоть и живем вместе, но я хочу снова, хоть на время, почувствовать себя холостым». «О как! А как же любовь к Ирине? Ты ведь ради этого из семьи ушел». Мы вышли из лифта и двинулись к кабинетам. Хоть Миша и говорил верные вещи, но неприятная горечь появилась во рту. «Все так, Миш, все так. Мы только получили свободу, и пока ею вместе наслаждаемся». А что еще я мог ответить? Правду, что Ирина все чаще стала закидывать удочки о том, что нам надо официально оформить отношения? Или что я еще пока умело делаю вид, что не понимаю этих чертовых намеков и всячески перевожу тему в более приятную для меня горизонтальную? Что-то типа медового месяца перед окольцовыванием? Поддел Левашов с хитрой улыбочкой, продолжая сканировать меня пытливым взглядом. «Нет, все же не стоит нам снова общаться. Я ошибся». «Возможно. Мне пора. Заходи по работе». Последний месяц зимы порадовал повышением в должности. А это значит, здравствуйте, новые проблемы и головники. В планах был мини-отпуск на конец февраля, и мы с Ириной даже придумали, как его приятно проведем. «Черт, придется отложить». Я только и делал в последнее время, как разочаровывал свою женщину. Но чувство вины не испытывал. Странно. «Малыш, сегодня задержусь». Уже хотел отправить сообщение и передумал. «Нет, лучше ближе к вечеру позвоню. Иначе будет слать грустные картинки, порядком действуя на нервы. Маленькая, привет. Прости, сегодня снова задержусь». Ко мне вошли, и я знаком показал оставить документы на столе. «Должен обязательно присутствовать на планерке». «Ясно. Ты мне не отвечал на сообщение. Владик, у нас все хорошо?» «Да, конечно. Я видел сообщение, но времени не было. Я даже на обед не ходил». И это была чистейшая правда. Не желал, чтобы она грустила, и тут же заверил, что выходные мы замечательно проведем вместе. Надо только потерпеть. Ирина успокоилась, понял по ее голосу. И даже пообещала набрать ванную с пушистой пеной к моему приходу. Релакс в ванной с любимой и бокалом горячительного было лучшее за последнее время. Даже лучше секса. А секс? Ну, не всегда он бывает таким, как в самом начале отношений. По прошествии нескольких месяцев новой семейной жизни столкнулся с небольшой проблемкой. Моя Ирина чересчур закрытая в сексе. Любое разнообразие ее вводит в ступор, и приходится довольствоваться парой поз. Пока хватает, но мысли об оральном удовольствии не отпускают. Не хочется сравнивать, но с бывшей женой мы позволяли себе многое. С того дня, как Вера меня отшила с соболезнованиями, мы больше не виделись. Все общение с бывшей семьей свелось только к телефонным разговорам с сыном. Мне некогда, а Костя не сильно горит желанием проводить время со мной. Значит, так хочет. Значит, так ему отец нужен. От этой мысли появилось неприятное чувство, скручивающее внутренности. Словно я что-то важное теряю в жизни. Сжав кулаки, я снова пообещал себе вытащить Костю в любое, по его желанию, место, как только буду немного посвободнее. Посвободнее. Ладно, разберусь. Высказался вслух и с головой ушел в работу. Начало весны порадовало обилием солнечных, но все еще морозных дней. Шло активное обновление природы, а я все больше гряз в своих проблемах. Новая должность, океан ответственности, хренолиард проблем. Но все же в последнее время я летел на работу. И дело было даже не в много нулевой зарплате. Алла Евгеньевна Буранова, молодой специалист проектирования и планирования. Должность громкая, а по факту простой делопроизводитель. И в миру девушка с бумажками. Но что-то было в Аллочке такое, что притягивало взгляд, и хотелось дольше и больше обычного «доброе утро» говорить с ней. Молодая энергичная Аллочка летала по кабинетам, улыбаясь всем и каждому. А я видел это, скрипел зубами и рычал на первого попавшегося. Головой понимал, что даже думать о ней не стоит, не искать случайных встреч. Раз и навсегда выбросить из головы ее красивый образ и звонкий голосок. «У меня новая жизнь. Новая женщина, которую я люблю и ради которой бросил семью. Но...» Тихо застонав, закрыл лицо ладонями и откинулся на спинку стула. «И все же я конченый мудак. Думал, что люблю Веру, а оказалось, что просто привык. Мне с ней хорошо. Сейчас пылаю огнем к Ирине». А в мысли все чаще врывается зажигалочка Алла. «Какого хрена происходит?» «Владислав Семенович, можно к вам?» Резко оторвав руки, сел прямо и как пацан засиял, стоило зажигалочке пройти в кабинет. Красотка в строгой узкой юбке и длиннющими ногами. Улыбается так, что грудину щемит. Смотрю на нее и чуть слюни не пускаю. Такая точно исполнит любое желание в постели, подарит легкость и будет просить еще. «Твою ж!» Протягиваю руку к бумагам и гашу пошлые мысли, сдвигая брови. «Вот тут надо подписать, но сначала неплохо бы проверить. Не уверена в последних расчетах». Прикусив губу, Аллочка присаживается в кресло и смотрит своими золотыми глазами, словно в душу заглядывает. «Если не уверены, то сначала надо было идти к Левашову». Специально строго выговариваю, утыкаясь в расчеты. «А ничего не вижу. Цифры бегают». Взгляд стараюсь удержать и дышу через раз, чтобы дурман ее духов совсем голову не снес к чертям собачьим. «Ясно. Простите. Просто думала, что это важно и сразу к вам пришла». «В следующий раз, Алла Евгеньевна, не прыгайте через голову своего непосредственного руководителя». И все же чуть наклоняюсь вперед, вдыхаю полной грудью и улетаю. Поднимаю взгляд и тону в ее глазищах. Смотрит как на идола и цепляет. Уносит. Дернув головой, подписываю бумаги и быстро передаю девушке, понимая, что еще немного и сорвусь. Позову ее на тет-а-тет и коснусь своего морального дна. «Все нормально. Возвращайтесь на свое рабочее место, Алла Евгеньевна. Лучше бы эта красотка не заходила, не появлялась на моей работе и в моей жизни». До конца рабочего дня все мысли крутились вокруг янтарных глаз и бесконечно длинных ног, который я в пошлых мыслях закидывал на свои плечи в безумно ярком сексе. Доведя себя до боли в паху, мчался к Ирине, чтобы сходу утащить в спальню и получить долгожданную разрядку. Но стоило только войти, как меня огорошили школьными проблемами Вовочки и ежемесячными женскими днями. Как со всех сторон обложили. Пресный ужин из полезных продуктов конец добил. Злясь на всех и все вокруг себя, выкурил с полпачки сигарет, что, естественно, не спасло. Да и Ирина снова встала в обиженную позу, как только попросил ее помочь мне орально. «Хоть помогай себе сам. А я давно не прыщавый пацан, чтобы пользоваться левой. Ирин, мне срочно надо вернуться в офис. Сработала сигнализация. Охранное агентство просит приехать». Врал и не краснел. «Не обижать же Ирину, рубя правду матку». Выскочил из квартиры, молясь, чтобы по возвращению Ирина спала. Продолжая злиться, но уже на себя, колесил по городу, выжидая время. Заехал в ресторанчик, где устроил праздник живота, и на заправку. Этот день был первый в череде моего вранья Ирине. Вот честное слово, не хотел. Верил в нее и себя, в нашу любовь. А врать получалось легко и просто. И ведь успокаивал себя тем, что моя ложь идет только нам. Нет, мне на пользу. Не обижаю Ирину правдой. Не заставляю страдать. А через месяц мое вранье во спасение вылилось в новый горячий роман с зажигалочкой Аллой.